Глава 23. Прогремел мощный взрыв, за которым последовали вопли, полные боли и страданий. «Уху!» — кричала Анюта и обернулась ко мне, радостно улыбаясь. «А ты говорил, не получится!» Стояли мы на краю стены, и за прошедшую ночь она окрасилась красным. А под ней уже было столько трупов, что сразу вспомнился мир зомби и тот штурм-баррикад. «Вообще-то», — заговорил я, взъерошив сестре волосы, «оно сработало лишь после того, как я накачал своей магией». «И что, сработало же?» Она показала мне язык и рассмеялась. «Да чего ж вы такие бодрые?» — стонал феодал. Он лежал безвольной тушкой прямо за специальным защитным зубцом. Это такие каменные штуки, что защищают пехоту от вражеских лучников. Из-за них с расстояния кажется, что стена зубастая. «Ну вот так!» — я пожал плечами, а сестра улыбалась. «На деле же мы успели спуститься к гоблинам в особняк и убить кучку, чтобы зарядиться силами». «Отступают! Они отступают!» Вдруг закричали солдаты, не веря, что это вообще возможно. Мы с сестрой посмотрели на поле боя, усыпанное трупами. Это был наитяжелейший бой в нашей жизни. Мы несколько раз практически теряли стену, но каждый раз с трудом, но возвращали ее. А когда враг посчитал, что мы истощили свои силы, послал на нас своих сильнейших воинов. Вот они удивились, узнав, что енот уже 9-го ранга, и хоть воин, посланный за его головой, выжил, успев отступить, боевой дух врага упал еще сильнее. Мы вновь откинули противника и держались до самого утра. Я продал еноту почти все свои зомби-кристаллы, и вот его воины удивились, когда несколько из них внезапно прорвались на следующий ранг. Но те уже и так на грани были. Что интересно, продаю я зомби-кристалл за 3 обычных кристалла, а в мире зомби у меня готовы купить обычный кристалл за 3 зомби-кристалла. Выгода налицо. «Ах!» — простонал енот, но поднялся, после чего подошел к стене и, стянув штаны, начал ссать вниз. «Ну что, гиены позорные, надрали вам жопу, вам всем мы вас догоним и...» Что хуже, так это то, что 1000 воинов решили повторить. Мы же с Анютой поспешили вниз. Битва выиграна, но вряд ли враг отступит. Он едва ли потерял 1/3 своих воинов, а вот у защитников потери кошмарные. Впрочем, по соотношению потери убитые — это впечатляющая победа защитников. Правда, стоит уточнить, что я стабильно крушил осадные лестницы своей магией, помогал уничтожать вражеские тараны. А еще мы устроили безумную вылазку. Малой группой вышли у врага в тылу, через ту дверь в поле, чем полностью выдали мои способности. Но в итоге нам удалось сжечь все вражеские катапульты. К сожалению, не обошлось без потерь. Но город мы спасли, ведь враг не смог ни ворота пробить, ни стены развалить. С осадными лестницами тоже все было плохо. Моя магия отлично их сжигала. Правда, враг их едва ли не перед стенами делал в промышленных масштабах, взамен уничтоженных. В итоге дошло до того, что когда закончились веревки, они использовали одежду, трусы и прочее, чтобы связать палки в лестницу. Фух. Анюта присела на пол, стоило нам вернуться в особняк. На диван нельзя, мы все грязные. Это было круто. Столько адреналина я еще не испытывала. Да уж, сам не понял, как отбились. Я сел рядом, но в итоге лег на пол. Усталость была адской. И тут из подземелья вырываются Мари с Ро. Оба в крови, а богомол так вообще на грани смерти. Мы кинулись к ним. Но они уже воспользовались лечением особняка